Завязка боя почти до мелочей напоминала известный из несостоявшейся истории так называемый «бой в Желтом море», за датой 10 августа, 28 июля по старому стилю, 1904 года. И ничего, что на два месяца сместился график и на дворе уж октябрь, к началу которого японский флот лишился пары зубов – от Дзумы, Нанивы, да еще одного у далеких чукотских берегов – Акаси. Чуть больше произносили машины у более активно эксплуатируемых японских кораблей. Обросли ракушкой днища, что, возможно, аукнется некоторым потерей лишнего узла полного хода. Впрочем, обстоятельства и условия, несмотря на двухмесячную с небольшим отсрочку, практически не изменились. Не изменились и действующие лица. Да и вообще, как уже было однажды подмечено заинтересантами в теме, история или реальность обладает некой формой предопределенности. Она консистентна, тягуча и не склонна так легко поддаваться на изменения. А если где и прогнулась под предвзятым давлением, норовит упрямо отыграть назад. Для них там, в Петербурге, и непосредственно для Авилана, бой в Желтом море глядел с бумаг, распечатанной хроникой, стрелками и условными значками, дополнительным анализом с учетом накопившихся изменений и даже вариативностью. И понятно и логично, что ему, радиющему начальнику морского министерства, хотелось переиграть, а точнее подыграть Витгефту. Но и поднывало у Федора Карловича сомнениями и опаской. А ну как там, на востоке, да в открытом море, все уж по-другому. И командующему на месте уж наверняка виднее, а он, Авилан, своими советами и инструкциями только порушит весь задел. Ведь несмотря на всю тиражируемую Витгефтом флотоводческую посредственность, всю его осторожность с перегибом, сумел же он провести первую фазу боя почти идеально, выиграв у хваленного мастера Тога как минимум по очкам. Поэтому препроводительные шифрограммы с наставлениями командующему первой Тихоокеанской эскадрой были даны по ключевым вопросам, как экстракт, оставляя их реализацию на откуп, возможно, и сомнительному, но предопределенному, витгефтскому, как по виду, так и будет. Примечание. Имеется в виду ответ Витгефта на вопрос командира Севастополя Эссена. Как он, командующий, поведет бой?